Рази, внемля словам преподавателя, еще раз взмахнула палочкой, представив, как ваза соединяется воедино. Даже глаза закрыла для лучшего эффекта, а потом открыла. Чудо не произошло, левый осколок раскололся надвое. Поттер тяжело выдохнула. Она безнадежна. Камилла утешающе похлопала ее по плечу. Кажется, один из осколков немного сдвинулся, сочувственно произнесла она, разжала губы. «Спасибо», ядовито произнесла она. Мадам Диана, проходящая мимо, глянула на ее работу и чуточку приподняла светлые брови. Ее равнодушное лицо удивительно хорошо выражало гамму эмоций по поводу разиных успехов. Сожаление, жалость и насмешку. «Практика, мадемуазель Поттер, и старайтесь себя контролировать». «Я контролирую», — огрызнулась девушка. «Нет, вы поддаетесь эмоциям, поэтому у вас ничего и не получается», — спокойно ответила мадам. «И говорите спокойно, а то получите очередное наказание». До конца урока Рази мысленно кляла мадам Диану и белую магию за свои испорченные нервы и нагревшуюся от усилий палочку. «Слава магии, следующий урок, этикет, а там колдовать не нужно». Когда прозвенел звонок, Рази неторопливо сложила вещи в льняную сумку, дождалась невеселую Камиллу и мрачную Клару, и молчаливой толпой они вышли из кабинета в конце колонны неба. Голос Дафни резал по ушам, она не переставая хвалилась тем, что ее ваза почти склеилась. Выскочка. С этикета возвращалась Луна, и Рази столкнулась взглядом с напряженной фигурой Фурнье, стоящей у подоконника. Солнечный свет ярко отливал в его волосах, делая его почти блондином. Но даже солнце не смогло скрыть его нахмуренного лба, когда он читал какую-то толстую книжку, даже отмахнулся от Дафни, когда та подошла его поцеловать. Рази очень хотелось подойти к нему и заговорить. В конце третьего курса они стали почти друзьями, а друзья иногда общаются, но в присутствии Камиллы и Клары она не могла сказать ему и слова. Поэтому ей пришлось топать в смятенных чувствах на этикет к необычайно спокойной мадам Руссо и ее упражнениям по тренировке аристократичной осанки. Рази любила книги, но носить их на голове – это кощунство. Сходить к озеру им так и не удалось. В понедельник испортилась погода, во вторник их завалили огромным домашним заданием по истории мировой магии, новый предмет, а в четверг Амарит захворала, у нее поднялась температура, и девочки экстренно отправили ее в лазарет, где и навещали по очереди. Кам и Клара обычно ходили сразу после уроков и приносили ей свежих булочек, но Рази Поттер, как самой занятой, приходилось совмещать дуэльный кружок и дополнительные занятия по трансфигурации. Поэтому и навещала Амаритана ближе к вечеру, когда небо за окном темнело, а природу заволокло туманом и светлой дымкой сумерек. В очередной день, когда она возвращалась от Амариты, тоскливо смотрела на еле блестевшую гладь озера, ей попалась навстречу темноволосая фигура Гаспара. Он широко улыбался своими капризными губами, а в руках у него алела красная роза. Рази, не успевшая спрятаться, остановилась на приличном расстоянии и попыталась вежливо улыбнуться. Ну почему она не сбежала под мантией к озеру? Розали, радостно протянул Гаспар, делая шаг ближе. Рази отступила. Я так рад, что тебя встретил. Я как раз направлялся к вашей башне. Тебя же не пропустили бы. Гаспар сахарно улыбнулся. Ты так думаешь? По правилам ученикам не запрещено ходить в гостиные других факультетов. Рази нахмурилась. У неба запрещены, только на словах, показушник. Так зачем ты хотел зайти к нам, чтобы увидеть тебя? Рази внутренне закричала. Только не это. Зачем? Гаспар внезапно смутился. Это была очень странная реакция, потому что обычно Гаспар либо надменен, либо высокомерен, как мадам Бастиен. Потом он протянул ей красную розу и смущенно улыбнулся. Рази не знала, что делать. Ей в первый раз в жизни дарили цветы, которые она не хотела брать, потому что Гаспар ей совершенно не нравился. Рази попыталась открыть рот и что-то сказать, но смущение спутало все мысли. Она взяла цветок и несколько раз покрутила его в руках. «Красивый!» «Спасибо!» – неловко произнесла она. «Я знал, что тебе понравится, Роза Рази!» «Смешно, не правда ли?» Рази не казалось это смешным. «Могу я тебя проводить?» – спросил он. Рази, слишком малодушная для парней и всего этого, испугалась и отрицательно замотала головой. «Боюсь, я сейчас занята, мне срочно нужно в библиотеку». «Да, именно туда. Какие-то непорядки с моим читательским билетом. Мадам Сара меня позвала. Вечером, да», кивнула она. «Странная женщина. Ну, я пойду». И быстро убежала, как только могла. Никогда она еще не чувствовала себя такой трусихой, как сейчас. В библиотеке было тепло и тихо. Темно-желтые лампы заливали огромное пространство библиотеки теплым светом, дубовые шкафы и скамейки приглашающе блестели лаком, витражи в окнах переливались цветными огоньками, а мягкое шуршание перелистываемых страниц успокаивало взбудораженный организм. Рози спокойно выдохнула и прикрыла глаза, наваливаясь на мягкую поверхность диванчика. Она всегда любила библиотеку за ее тишину и невозмутимость, а в храме науки тебя точно никогда и никто не потревожит и не пригласит на свидание. Мадам Сара, как коршун, следила за всеми и не давала даже кружку чая принести для полной релаксации, не то что громко разговаривать. Поэтому библиотека – одно из немногих мест, где она пряталась. У нее даже было специальное место в углу библиотеки между рядами шкафов с бытовыми чарами и классицизм. Возвращение к истокам. Слава магии, Гаспар не пошел за ней. Тут она бы не смогла от него отделаться. «Отдыхаешь?» – раздался негромкий мелодичный голос, и Рози открыла глаза. Очки она положила на столик, поэтому, когда перед глазами появилась расплывчатая блондинка, Рози с перепугу приняла ее за Дафни. Но де Мурье никогда с ней так спокойно не разговаривала, поэтому очки сразу же вернулись на законное место, а непонятная блондинка – это ученица Луны, Шампань Лавуарье. «Привет, Шампань, я решила немного отдохнуть, утомилась. День тяжелый», – Рози попыталась улыбнуться. Шампань была хорошим человеком и прекрасным представителем Луны, тихим, невозмутимым, умным и чертовски понимающим. А еще она была красивее Дафни. «Учеба, вроде того». Шампань взмахнула своими светлыми волосами, а они у нее пышные, объемные, как у львенка, и отряхнула от несуществующей пыли штанины синих брюк. «Не хочешь почитать с нами? Я с другом сижу у самого входа, и мой однокурсник слишком занудный и молчаливый». Рози хотелось сказать, что на Луне почти все зануды, но вовремя прикусила язык. Леди не должна быть грубой и говорить первое, что пришло на ум. Да и показывать себя в дурном свете перед однокурсниками как-то не хотелось. В конце концов, Шампань ей ничего не сделала. Нужно же заводить друзей. Хорошо. Сидели они, оказывается, очень далеко, и Рози не совсем понимала, почему Шампань решила так далеко прогуляться и обратиться к ней, но додумывать эту мысль не стала. В конце концов, у нее и так много проблем, чтобы решать тяжелую мыслительную деятельность учеников Луны. Как оказалось, сидела она с мальчишкой. Со спины Рози не смогла определить, кто это, видела она только школьную накрахмаленную рубашку. «А почему вы так поздно тут сидите?» «А ты?» — усмехнулась ей Шампань. «Рози Поттер и нарушать правила — это синонимы, поэтому она тут», — вдруг ответил мальчишка с ужасно знакомым голосом. Рози впала в ступор и отказывалась двинуться с места. Необъяснимый ужас накрыл ее с головой. Почему именно когда она не хочет его видеть, он всегда появляется? Алекс Фурнье мельком глянул на нее и снова вернулся к толстенному фолианту по травологии. «Претензии?» – оскорбленно спросила Рози, стараясь, чтобы голос не дрожал. Зря она согласилась прийти сюда, только отделалась от Гаспара, как наткнулась на парня Дафни, к которому она чувствовала что-то слишком ненормальное и запретное. «Ни в коем случае. Тебе хотя бы весело», – отозвался он. Шампань дружески ударила его по плечу и рассмеялась. «Эй, нам тоже весело». Алекс картинно обвел взглядом пустое тихое помещение, потом посмотрел на Шампань, а потом внимательным взором коснулся Рози. Поттер заметила, как смешно надулись его щеки. Он всегда так делал, когда хотел сказать какую-либо колкость. «Безумно. Если тебе скучно, ты мог бы заняться чем-нибудь веселым, а не сидеть здесь», — отметил Рози, плюхнувшись на скамейку. «Я учусь, это расслабляет, знаю. Но если так продолжать, голова распухнет и лопнет, как шарик», — Рози хихикнула, представляя Алекса с большой головой. «Откуда такие сравнения?» «Хорошая фантазия», — пожала плечами Поттер, а потом вспомнила кое-что. «А где вы все были 1 сентября?» «Мне показалось, что 1/3 не было на церемонии». Алекс и Шампань загадочно переглянулись. Рози знала этот взгляд, она всегда делилась таким с друзьями, когда они решались рассказать что-то тайное или нет. Неужели Луна во что-то интересное вляпалась, или они массово заболели, или... «Ты же состоишь в дуэльном клубе, гордости факультета Солнца», — Рози кивнула. «У каждого факультета есть свой особенный кружок, который его характеризует. Дуэльный клуб, балетная студия, а у нас научный кружок. Его возглавляет наша декан, но управляет им мадам Максим. Она же выпускница нашего факультета», — объяснила ей Лавуарье. «Точно», — Рози иногда забывала, что директриса с факультета изобретателей. Как Диана способствовала клубу, так и мадам Максим устраивала праздничные дебаты в научном клубе, и входили туда самые-самые, в основном дети элиты. Этим летом мадам Максим устроила небольшое путешествие, у нее были свободные билеты на чемпионат мира по квиддичу, и небольшая группа студентов отправилась вместе с ней в Англию. Там было очень круто, такие виды, а атмосфера. Шампань на секунду прервалась, вспоминая прошедшие события, но организация была так себе. Чтобы пройти в лагерь болельщиков, пришлось ждать в огромных очередях, а еще там были маглы, им постоянно стирали память. Помнишь, Алекс? Фурнье оторвался от своей книги и взглянул на них. Рози очень хотелось послушать его впечатления от ее родины. Жаль, она там не была. Ей так хотелось посмотреть этот матч. Вы видели матч Акрама или Линча? Возбужденно спросил Рози, чуть ли не подпрыгивая на месте. Ирландия отлично играла. Говорят, что у Болгарии только Крам хорош, а загонщики и вратарь слабые. Рози прервалась, когда заметила, как остолбенело смотрит на нее дети Луны. «Тебе нравится квиддич?» – вдруг спросил Алекс и почему-то улыбнулся. «Но ты никогда не летала на метле. Это не значит, что он не может мне нравиться. И откуда ты знаешь, что я никогда не летала?» Алекс рассмеялся. «Просто предположил. В Англии нам очень многое про тебя рассказали. Я даже удивился, с той ли Розали я учусь. По мнению многих, ты рыженькая с зелеными глазами, и про тебя написано 3 книги». Рози ужасно смутилась. Она ненавидела, когда про ее популярность вспоминают и начинают поднимать эту тему. Ежемесячные походы к родителям и так отнимают слишком много моральных сил, чтобы разговаривать о Волдемарте с остальными. «Это все неправда», — отмахнулась Рози. «Не верьте им». «Мы и не поверили», — отозвался Алекс. «Ты не настолько крута, Розали», — передразнил он. Рози вспыхнула от гнева. «Вот придурок». Но потом улыбнулась, потому что Алекс снова выбрался из своей скорлупы и был тем обычным мальчишкой, с которым она провела полночи в лабиринте. Шампань откашлялась, и девушка вынырнула из своих раздумий. Так вот, игра была захватывающей. Хотя мы в квиддиче ничего не понимали, поэтому за счетом особо не следили. Зато я заметила, какой красивый охотник у ирландской команды. Хм, но потом начался ужас. Какие-то ненормальные устроили бойню и чуть нас всех не поубивали. В лагере начался беспорядок. Все запаниковали и бросились в разные стороны. Это было так страшно. Мы потеряли мадам Максим, и Ксандер куда-то делся. Но там много кто потерялся. Мы видели какую-то троицу учеников из Хогвартса. Бедные ребята. Рози взволнованно посмотрела на Фурнье, проверяя, все ли с ним в порядке. Может, поэтому он мрачный, потому что с ним что-то случилось. Рози читала в газете, что пожиратели применяли на ком-то Круция. Шампань преувеличивает. Я задержался в палатке, а потом отправился с мадам Олимпией в министерскую палатку. Мы нашли девочек, только когда появилась та метка в небе. Но мы так испугались. А если такое же повторится на турнире? Сомневаюсь, его же будут контролировать Министерство Франции и Международная конференция магов. Мы все равно туда не попадем, сказал Рози. Флёр сказала, что участники могут быть только старше 17. «А ты хотела бы?» – удивилась Шампань. Рози отрицательно мотнула головой. «Вернуться в Англию? Да упаси Элиза и другие великие маги! Ни за что на свете! Мне нравится учиться в Шармбатоне. Кто, кроме меня, будет соревноваться с Алексом?» Все трое дружно фыркнули и рассмеялись. Фурнье сделал вид, что их соперничество нисколько для него не значило, но Рози знала, что внутри они оба наслаждаются этой недодружбой. В общем, так и закончился сентябрь. Самые неблагополучные районы города, в которых больше всего сосредоточена преступность. Надоедливая заноза в заднице. Исп. Образ Шампань взят из Кубка огня, эпизода в самом начале книги, где Гарри, Рон и Гермиона встречают французских учеников. Поскольку мы не знаем, почему они там находились, можно представить, что там был Алекс и другие ученики Шармбатона. Неподалеку на дороге громко спорила кучка подростков в пижамах. Завидев Гарри, Рона и Гермиону, к ним обратилась девушка с пышными, вьющимися волосами, быстро заговорив. «А уезд мадаме Максиме, но у Селья вон спердуе». «Что?» – растерялся Рон. «О!» – девушка повернулась к нему спиной, и, уже отойдя, друзья отчетливо расслышали, как она произнесла: «Агвардс, Шармбатон», прошептала Гермиона. Глава 32. Покидая Академию. «Почему ты раньше не сказала?» Громогласно возмутилась Рози Поттер за столиком кафе «Голубя в шару». Флёр Делакур напротив нее укоризненно посмотрела и одарила проходящего мимо официанта яркой улыбкой. Чашки сливового сока на столиках, окаймленные кружевными салфетками, едва заметно звякнули. «Зачем тебе вообще в этом участвовать? У тебя же экзамены». Месье Лазар сказал, что я способная ученица моего курса, поэтому могу отправиться в Англию и участвовать в турнире. Мне ведь уже исполнилось 17, так что никаких проблем. А академия? Сомневаюсь, что в Хогвартсе вас будут учить. У невозмутимой Флёр был ответ на все перипетии жизни. «Мадам Максим будет нас учить». «Одна», — хмыкнула Рози. «Вот так возьмет и заменит весь преподавательский состав школы. Это абсурдно, Флёр. Это же твой выпускной год. Ты должна заниматься чем-то важным, а не этим. Поэтому я и хочу провести его запоминающимся. А что может быть лучше турнира трех волшебников, если меня выберут?» Флёр гордо задрала голову, а в ее голосе послышались мечтательные нотки. Рози хотелось завыть от отчаяния, как последний облезлый волк, попавшийся в ловушку к охотникам. То это прославит Шармбатон. Делегация состоит из 30 человек. Не мне тебе объяснять, какой шанс, что тебя выберут. Флёр густо покраснела, и ее вейловская аура закружилась вокруг нее розоватым ореолом горькой энергии. У Рози всегда слезились глаза и перехватывало дыхание, когда Флёр так делала, поэтому девушка старалась лишний раз не злить подругу. «Ты не веришь в меня?» – уязвленно спросила она. Рози нетерпеливо фыркнула и отругала себя за излишнюю грубость. Не хватало еще обидеть Флёр из-за своей вспыльчивости. «Конечно верю, Флёр. Прости, но это слишком опасно и самонадеянно». Флёр иронично приподняла уголок губ и покрутила в руках чашку с соком. «И кто мне об этом говорит? Сколько у тебя осталось дисциплинарных взысканий, чтобы тебя окончательно исключили из академии?» 9, 10, процедила Рози. В Шармбатоне имелась дурацкая система контроля дисциплины, за нарушение которой 25 наказаний, тебя исключали. К сожалению, она узнала об этом только на третьем курсе, и теперь ей приходилось сидеть ниже травы и стараться не оскорблять людей. Но видит магия, как же это тяжело. Спокойная обстановка дурно на тебя влияет, Рози. Устрой что-нибудь веселое в академии, чтобы меня исключили, вот еще. И я не понимаю, Флёр, тебе-то это зачем? Ты не похожа на человека, который гонится за славой. Зато я всю свою жизнь была на четверть вейлой, и ты прекрасно знаешь, как ко мне относится. Я словно живая кукла, красивая и глупая. А на турнире я докажу всем, чего я стою. Красивые девушки могут быть и сильными, и умными. Рози стало жалко Флёр. Она отлично понимала, каково было вейле Флёр, которую недооценивали и дискриминировали, у которой было от силы 3 настоящих подруги, и куча фальшивых и озлобленных на ее красоту, которая могла стать королевой курса, а не считаться высокомерной зазнайкой. Черт возьми, такие хорошие девушки, как Флёр, заслуживали большего, чем Дафни и ей подобные. Флёр даже пару себе найти не могла, потому что немногие парни могли заметить ее настоящую сквозь вейловский морок. Поэтому Рози не могла осуждать ее за стремление доказать свою стойкость. А как же Габи? Она ведь только на первом курсе, младшая сестра Флёр, маленькая принцесса с болезненным лицом и плохим здоровьем, только поступила на первый курс солнца и отчаянно нуждалась в сестринской заботе. Флёр грустно опустила взгляд и сжала кулаки. «Я придумаю что-нибудь. Может, упрошу мадам Олимпию взять ее с собой. Время еще есть. 30 дней. Не так уж много. Если учесть, что вы уже начали репетировать показательное выступление в Хогвартсе». Флёр вдруг закатила глаза и поставила чашку на блюдце с громким стуком. Фиолетовая жидкость взметнулась, перелилась через тонкий край чашки и окрасила салфетку в противные чернильные пятна. Лицо Флёр выражало раздражение. «Оно просто ужасно, Рози. Такое простое и такое сладкое. Ахи-охи. Оно выставляет нашу академию в таком свете. Словно мы все тут вейлы и ни о чем серьезном, кроме танцев и сплетен, не думаем. А ведь у нас который год первое место в мировом конкурсе заклинателей и рунологов». Рози рассмеялась на яркую реакцию Флёр. «Но наша академия и так самая спокойная и толерантная среди всех школ. Только мы изучаем этикеты и историю как национальное достояние и поем Марсельезу, словно с момента революции прошло не больше 10 лет. Тем более, небо составляет программу, а они любят эффектность. Не нужно наседать на мой факультет, Рози. Бабочки и фальшивые вздохи – это слишком даже для нас, тем более это вариант меньшинства. Вот в чем минус демократии. Услышанные и исполнены могут быть даже самые бредовые идеи». Рози было смешно наблюдать, как царственная Флёр брюзжит, словно последняя старушка. От некоторых детей аристократов, Как заметил Рози, добиться не фальшивых эмоций было очень тяжело. Не злись, Флёр, я просто развлекаюсь. Ты же знаешь, что я ценю небо за их гармонию и умение находить прекрасное даже в безделушках. Ну, или я просто терплю их из-за Амарит. Флёр улыбнулась. Иди уже в замок, Поттер. У тебя сегодня тренировка. Если опоздаешь, Леонардо прожужжит мне все уши. Он считает тебя очень талантливой. Рози смущенно покивала головой и горделиво сверкнула глазами изумрудами. Ну, я же избранная. Дуэльная форма клуба была самым удобным предметом одежды на свете. Рози чуть ли не пищала от блаженства, когда уставшие после десятичасовой учебы тело обтягивало бархатное, как шкура единорога, ткань серебристо-голубого цвета с синим, как глубины моря, плащом с латунными пуговицами, кожаным пояском и удобными ботинками для дам, чем-то напоминающими балетные пуанты. Тренироваться и уворачиваться от заклинаний в такой одежде было очень удобно. Вернувшись из деревеньки, Рози с наслаждением стащила кожаную куртку с логотипом мельтешавшего Снитча и ярко-алый берет и переоделась. Палочка, начищенная до блеска, искрилась в ее ладони, словно живая. Мастер по палочкам когда-то давно говорил ей, что ее палочка очень строптивая, и спустя годы Рози была с ним согласна. Однажды она превратила камень в дикобраза, хотя должна была в улитку, и подожгла гордины, когда пыталась наколдовать мыльные пузыри. Даже Алекс как-то признался ей, что ее палочка легонько его обожгла, когда попала ему в руки, а потом оплела до локтя дикими розами. Рози всегда смеялась от ироничности своей собственной палочки. Около дуэльной ленты уже собрались люди, солнечные значки искрились позолотой, а вспышки заклинаний отражались в глянцевой поверхности. Рози счастливо улыбнулась и присоединилась к толпе. Рядом стояли ее однокурсники, Кассиус и Доротея, и Рози жизнерадостно кивнула им. Те расплылись в хитрых ухмылках, знали, что сегодня Рози должна выступать. Потом девушка заметила наблюдающего за поединком Леонардо и картинно присела в реверансе. Наставник-семикурсник приветственно склонил голову и продолжил наблюдать за соревнующимися. Рози обратила внимание на дуэлянтов, зрение у нее стремительно ухудшалось, а стекла очков росли, и отметила, что сегодня сражались два пятикурсника, имен которых она не знала. Темнокожий парень рьяно наседал на смуглого паренька худого телосложения. Рози недовольно следила за их техникой. Парень раскидывал дефинды и воспламеняющие заклинания направо и налево, теряя драгоценные минуты на продумывание тактики, а второй совершенно не отбивался или терпеливо выжидал подходящего момента. Рози надеялась, что последнее, иначе это очень скучный бой. Он запыхается через секунду, отозвался рядом с ней звонкий, ломающийся мальчишеский голос, и Рози с удивлением заметила Майкла Андерсона и счастливо его обняла. Майкл был ее единственным другом среди парней, слишком застенчивым и слишком другим, чтобы комфортно ощущать себя в мужской компании. Рози не знала, что он успешно прошел отборочные, которые Лео проводил вчера. Еще немного, и Эрик его обыграет. Без сомнения, согласилась Рози. Слишком быстрый бой, неинтересно. И как в подтверждение, как только первый дуэлянт сбавил скорость нападения и остановился на мгновение, второй быстро схватил его за руку, резко крутанул, насылая агураменти Максима, и петрификусом отбросил противника на другой конец помоста. Темнокожий парень шлепнулся на пол и зачарованно хлопал ресницами, не понимая происходящего. Остальные доброжелательно захлопали хорошие техники победителя, и несколько минут Лео рассказывал дуэлянтам их ошибки и недочеты. Потом наступила очередь следующей пары. Мадемуазель Розали Поттер и мадемуазель Рамми Датсин, поднимитесь, пожалуйста, на подиум, громко объявил глава клуба. Рози быстро глотнула свежего воздуха, стараясь справиться с нарастающим напряжением, покрутила палочку в руках и улыбнулась. Майкл в ответ пожелал ей удачи. Видела магия, Рози была рождена для сражений, иначе как объяснить иррациональное чувство восторга, наполнявшее ее каждый раз, когда она брала в руки палочку, вставала в боевую позицию на дуэльную ленту и следила за малейшим движением соперника, а энергия от примененных заклинаний, которая стремительным потоком разливалась по венам и бурлила до самого конца, до победы. Мистер Арна, ее учитель темной магии, всегда хвалил ее за прекрасные боевые данные, а девочки, наоборот, настороженно относились к страстному увлечению Рози, считая это качеством темного мага. Поэтому Рози никогда не упоминала при них свою любовь к запретной магии и способность к парсилтангу, боясь, что они не просто не поймут, а что еще хуже, разочаруются в ней. Этого она боялась сильнее всего. Лео хлопнул в ладоши, возвышаясь над ними на специальном пьедестале судьи, призывая всех к тишине. Глухая пустота окутала зал, кровь в жилах Рози горячо забилась. «Дамы, поприветствуйте друг друга». Даже в дуэльной магии действовали правила этикета, которые Рози не любила и считала лишней тратой времени. Понятно же, что в реальном бою всем наплевать, сделаешь ты Книксон или поклонишься своему сопернику, там важнее ухватить возможность выиграть, не теряя драгоценных секунд на бессмысленные знаки уважения. Но правила были непреложными, и Лео отмахивался от ее препирательств по этому поводу. Рози выдохнула и присела в аккуратном реверансе. Рамми сделала то же самое, но красивее и изящнее. Лицо ее сохраняло спокойное выражение, в то время как Рози не могла сдержать нервозность и мрачность. «На счет три, начинайте». Рози крепко сжала горячее деревце палочки и подняла чуть ниже уровня глаз, целясь прямиком в Рамми. Она же отвела палочку чуть вправо, явно намереваясь колдовать петрификусом или конфундусом. Именно для этих заклинаний нужна полупетля с отводом вправо. Рози не стала гадать и решила сразу же поставить щит, чтобы потом бросить в нее экспеллиармус. 1. Вдох-выдох. 2. Задержать дыхание. Внимательно следить за противником. 3. Начинайте. Выдох. Рамми послала в нее конфундусом. Как Рози и предполагала, синий луч заклинания разбился о Рози напротиво. Искры полетели во все стороны, и пока противница пыталась избавиться от яркого блеска в глазах, Рози послала в нее экспеллиармус. Датсин в последний момент заметила ее маневр и отклонилась в сторону. Заклинание мазнуло ее по рукаву и оставило чуть заметный дымящийся след. Рози, чертыхнувшись, взмахнула палочкой, и перед ней появилась небольшая упругая сфера размером с баскетбольный мяч, который тут же полетел в Рамми. Та не успела от него увернуться, и шар врезался ей прямо в солнечное сплетение и отбросил в сторону. Падая, Датсин послала в ее сторону редукта, которая знатно подпортила Розины ботинки. «Ну черт возьми!» Рози потопталась на месте, стараясь сбить тощие пламя, и со злости послала в Рамми инкарцера, чтобы закончить этот бой. Но пятикурсница была не так проста и сразу же ответила ей щитом. Рози возмущенно зашипела, став походить один в один на питона в зоопарке, которого она натравила на Дадли, и наколдовала 5 новых сфер, которые молниеносно полетели в противницу. Вслед ей отправилось легкое замораживающее, от которого Рамми поскользнулась на месте. Сферы зависли над ней и взорвались искрящимися снежинками. Рози любила это заклинание за его простоту и эффектность. Оно моментально засыпало противника горой теплого сладкого снега. Рози победно усмехнулась на копошащуюся Рамми и подмигнула ухмыляющемуся Майклу. Следующий луч экспеллиармуса вырвал палочку из рук пятикурсницы и вернул ее в руки Рози. Настало время для завершающего штриха, ознаменования ее победы. «Орхидеус Роуз», — прошептал Рози, — из палочки появилась прекрасная красная роза, почти такая же, как ей недавно подарил Гаспар, и она кинула ее прямо в руки Датсин, не забыв пафосно поклониться. Пусть бой был и не настоящий, и слишком эпатажный, но Рози искренне развлекалась, соревнуясь с Рамми. Все равно Леонард не допускал ее до настоящих тренировок с старшими курсами, потому что считал, что она может пострадать. Наивный. После аплодисментов Рози помогла Рамми встать со снега и даже не скорчилась, когда Датсин недовольно на нее зыркнула. Рози была слишком счастлива, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Теперь, когда мадемуазель Поттер продемонстрировала нам свое умение в чарах и трансфигурации цветов, настало время другой поры. Остальные могут потренироваться на манекенах до конца занятий и не сбегать, мадемуазель Рози. Рози радостно отдала ему честь, чем вызвала несколько смешков, и отправилась тренировать редукта на волшебных манекенах. До конца занятия ей больше никто не мешал, а крики учеников с дуэльной ленты ей нисколечко не мешали. Жизнь с Дадли и Камиллой приучила ее не обращать внимания на внешние раздражители. Заклинание она выполняла механически, не задумываясь, поэтому ее мысли неожиданно вернулись к событиям третьего курса, когда она узнала новость о Сириусе Блэке. Хоть и прошло почти 4 месяца с его первого и последнего письма, но нервная дрожь и безумная ярость все равно забирали ее в свои объятия, как только она вспоминала ровные каллиграфические строчки на белоснежном пергаменте и его слова: лживые, предательские, душераздирающие. Рози проплакала целую ночь после прочтения, и даже подруги не могли ее успокоить, а на утро с холодной яростью кинула его в камин. Слова жгли, словно осиные укусы. «Здравствуй, Рози, крестница моя!» Знаю, что облажался перед тобой. По моей вине у тебя никогда не было хорошей семьи. Ладно, хоть признался в этом, убийца. Я хочу рассказать тебе правду о том, что случилось в ночь Хэллоуина. Самая невыносимая часть истории о ее родителях, каком-то хвосте и обвинении без доказательств. Так разве в это и поверила? Ты была так похожа на Джеймса, ты не представляешь, как я по ним скучаю. А она не скучает, она не плачет из-за того, что у нее отняли семью и сделали героиней на костях родителей. Мне жаль, что я был плохим крестным, точнее, вообще никаким. Я не знаю, где ты сейчас, даже не знаю, жива ли ты, но я очень хочу тебя увидеть, чтобы лично убить или сдать другим пожирателям. Надеюсь на ответное письмо, твой крестный. П.С. Ты все еще любишь летать на метле, в детстве ты это обожала. Разве так хотелось поверить в это, что она нужна своему пропавшему крестному, и в самых потаенных местах, в самых глубоких фантазиях она мечтала встретиться с ним и чтобы он принял ее, стал ей семьей, чтобы он не был предателем. Но жизнь каждый раз возвращала ее на место. Газеты упорно твердили, что он опасный убийца, который сдал ее родителей Волдеморту, и она никогда не простит ему это и не станет даже разговаривать, а при любом удачном случае отомстит. Но письмо она вытащила из огня, наполовину сгоревшее, и теперь хранила в зачарованной шкатулке вместе с фотографиями отца и письмом бабушки и дедушки, и никогда больше об этом не заговаривала с подругами, только перечитывала иногда да искала информацию о Блэках в библиотеке. Занятие закончилось к ужину и, переодевшись в форменную мантию, Рози отправилась на ужин. Настроение у нее было непонятное. Отчасти радость от победы и гордость от поздравлений однокурсников, отчасти старые воспоминания о Блэке, грызущие ее, как крысы. Рози ненавидела это чувство непонимания и обычно устраивала какие-нибудь шалости, чтобы развлечься, и, плюнув на взыскание, решила сегодня же отомстить Дафне за недавние оскорбления на истории. Каково же было ее удивление, когда поздно вечером, прячась под мантией, она заметила крепко обнимающихся Камиллу и Йоханнеса Элсбю. Не успела она и пискнуть, как он поцеловал ее подругу, и Рози пропустила что-то очень интересное за время своей чопорности и нотации флёр. Горный воздух дышал бодрящей свежестью снега и терпким запахом неказистых трав, который доносил ветер до озера. Рози и Клара расположились на зеленоватой, уже увядающей, траве и расслабленно смотрели в небо, считая проплывающие мимо облака. Несмотря на октябрь, погода была теплой, солнце благоволило своими жаркими лучами, и обе девочки валялись на траве в обычных платьицах из ситца в клетку. Дресс-код этого, конечно же, не позволял, но кому какое дело, когда ты заполмили от школы, где ястребиный глаз мадам Бастиен до тебя не доберется. Клара сонно зевнула и закончила плести ожерелье из ракушек. Где она их раздобыла, неизвестно, но получалось очень красиво и хорошо гармонировало с синим платьем. За это лето девочки очень похорошели, и даже старшие курсы заметили, что они превращаются в настоящих леди. К Рози это не относилось, да и ей было наплевать на это, потому что быть леди скучно и неинтересно. Вот поджечь что-нибудь или отрыть в библиотеке интересную информацию про Гриндевальда, всегда пожалуйста. Представляешь, он исполнил финт Вронского, чтобы обмануть ирландского ловца, воодушевленно вещала Поттер, зачитывая статью из журнала «Квиддич сегодня», где был изображен профиль Виктора Крама и фотографии с чемпионата. Летящий Крам на фотографии хмурился и мастерски исполнял трюки, чтобы поймать снитч. Рози знала о «Квиддиче» только по журналам и могла поклясться, что полетать на метле – это ее желание номер два на сегодняшний момент. После несбыточной мечты о родителях, ты мне уже все мозги проела со своим «Квиддичем», кинула в нее одуванчик Клара, сил нет о нем слышать. Что увлекательного в нем вообще может быть? Рози воззрилась на нее так, словно Клара была инферналом и только что восстала из мертвых. В смысле? Это же спорт. Полеты, азарт, победы и проигрыши. Жаль, в академии нет поля для квиддича. Я бы полетала, мечтательно вздохнула Рози. А вот в Японии и в Англии в школах есть квиддичные поля. Юные леди не должны летать на метлах, это неприлично, назидательно ответила Клара, копируя голос мадам Руссо и ее проповеди на последних уроках. ПФФ. Рози не могла дождаться окончания четвертого курса, когда этикет исчезнет из ее жизни. Жизнь скучна без приключений. Ауч. Вдруг воскликнула Клара, и Рози переполошилась. У Картер на лбу краснела отметина, а рядом валялся небольшой круглый камешек. В отдалении, у самой кромки озера, смеялись мальчишки, их однокурсники с Луны, которые недавно играли в блинчики по озеру. Глаза Картер метали адские молнии, ненормальные. «Вы совсем с ума сошли?» Рози схватила камушек и запустила им прямо в мальчишек. Те удачно увернулись и продолжили хохотать. Вдруг из их компании вперед выступил надоедливый Гаспар и с важным видом обратился к девушкам. «Рози, не хотите поиграть с нами? У нас тут соревнование». Рози фыркнула. «Больно надо. Вы нас чуть не убили. По правде, Поттер просто не хотела оставаться в компании Гаспара дольше, чем на минуту. А ты боишься, Поттер? Давай проверим, кто из наших факультетов лучше в ловкости. Недавно ты заявляла, что лучше солнца игроков нет». Профиль Алекса Фурнье излучал такую уверенность и самодовольство, что Рози не смогла стерпеть оскорбления. Она и боится. Да вот еще. Пойдем, Клара, покажем этим слабакам, где лукотрусы зимуют. Клара широко раскрыла глаза и испуганно замотала головой. Рози очень удивилась, ведь последний раз она видела Картер такой боязливой на первом курсе. Может, она боится проиграть? Рози успокаивающе схватила ее за руку и потащила к озеру и ребятам. «Ну сейчас они им покажут, какие правила», — спросила Рози, останавливаясь около Гаспара и Алекса. Мальчишки сзади них тихо посмеивались и косились, как на диких газелей. «Ну и черт с ними». Алекс подбросил в воздух камушек и также ловко его поймал. Рози сощурилась, стараясь не обращать внимания на то, как высок он был. «Это зачарованные камни, вроде магловских бумерангов. Чем сильнее ты его откинешь, чем больше они соприкоснутся с озером и сильнее будет отдача прямо к тебе в руки. Это вроде плюй камней, только они не взрываются. Выиграет тот, чей камень сделает больше прыжков и вернется обратно». «И это все?» — хмыкнула Поттер. «Да проще простого. Значит, устроим соревнование?» — приподнял брови Алекс. Рози гордо задрала голову. «Я и Клара против вас двоих, и без магии». Алекс и Гаспар синхронно переглянулись. «Факультет против факультета?» — возмутился Гаспар, хитренько улыбаясь. «А как же заветы Академии? Никакого соперничества факультетов. Предлагаю Клару и Алекса против тебя и меня, Розочка». Рози раздраженно нахмурилась. «И Нюхлеру понятно, что они делают это специально, чтобы разделить их и признать, что солнце слабее. Прямо подначивают, чтобы они отказались от этого спора. Но когда эта Поттер отказывалась от участия в чем-то опасном? По рукам, Рози!» — зашипела на нее Клара и дернула подол платья. Глаза у нее были большими и отчаянными. «Я не хочу с ним играть». «Почему? Алекс тебе что-то сделал?» Лицо Картер побелело. «Нет, просто я не хочу в это играть. Дурацкая затея. Ты сама говорила, что вся Луна – это зазнайки и выскочки. Поэтому я и хочу выиграть». «Что, кроме победы, спустит Фурнье на землю?» Рози ликующе улыбнулась. «Не дрейфь, мадемуазель Морган Картер, все будет хорошо». Клара не нашла слов, чтобы ей противоречить, и удрученно повернулась к мальчишкам, которые уже приготовили камни и стояли на самом берегу. Берег был галечный и наполовину зарос травой, ступать в легких туфлях по нему было больно. Гаспар и Алекс обсудили вместе с девочками правила игры, разделили камни и поставили Ким Хёна судить их поединок. «Готово, дюймовочка?» – спросил ее Алекс, когда она пересчитывала камни. «Холодные и гладкие, самое то для игры. Ровно 5 штук у Рози и 6 у Гаспара, чтобы не было ничьей. У Алекса с Кларой то же самое. Я всегда готова», – шутливо отозвалась Рози, подбрасывая камень. «А ты готов? Что за дюймовочку этот камень может случайно прилететь тебе в глаз?» Алекс рассмеялся и дружески ей поклонился. «От тебя все, что угодно, мисс Поттер». Его кокетливый тон очень потревожил Рози. Она покраснела и отвернулась от него, чтобы никак не выдать своей слабости. «Он же парень Дафни», — наставляла она себя. «Так нельзя, он же влюблен в нее. Тогда почему он такой счастливый, когда ее нет рядом?» Утробно шепнуло что-то темное в ее подсознании. «Просто он мальчишка, они все ведут себя как придурки, когда собираются вместе», — отмахнулась Рози. Первым по жребию начинала ее команда. Гаспар, самодовольный, как павлин, замахнулся и кинул волшебный камень. Тот вспыхнул всеми цветами радуги и понесся вдаль. Рози насчитала 15 блинчиков, прежде чем камень замер и огромной дугой вернулся в руки хозяина. Теперь наступала очередь Поттер. Видимо, уже поздно говорить, что она не умеет в это играть. Рози замахнулась, как это делал Гаспар, и кинула камень. Он ударился о воду как-то неправильно и проскакал под углом всего 5 раз, прежде чем вернуться к ней. «Упс». Рози виновато посмотрела на Гаспара. 21-ю команду, известил Ихён. Алекс лучился сосредоточенностью. Его лицо снова преобразилось в пустую маску, а глаза на секунду закрылись. «Концентрация», — поняла Рози, она тоже так делала на чарах, а потом широко отвел руку и кинул камень, он с небольшими интервалами поскакал по воде. 5, 8, 12, 16. Рози с волнением насчитала 17, прежде чем он вернулся к Фурнии. Рози закатила глаза. Гаспар раскраснелся от гнева, как тигровая лилия. Потом наступила очередь смертельно бледной Клары, которая тоже не умела в это играть. Она взяла камень трясущимися руками и высоко подняла над головой, намереваясь кинуть, как в тот же момент издала душераздирающий крик. Рози, не думая, сразу же бросилась к ней. Алекс достал палочку и кинул инкарцера куда-то вправо, но Клара продолжала кричать. Что случилось? Неужели в нее кто-то кинул проклятие? Но вместо заклинания Рози увидела небольшую змею земельного цвета с черными пятнами и глазами-бусинками. Она впилась Кларе в лодыжку и извивалась. «Сделайте что-нибудь!» — кричала Клара, плача. Алекс, взмахивая палочкой, снова попытался отбросить змею, но Рози крепко схватила его за руку и оттолкнула. «Отойди от нее!» — приказала она змее, пока мой друг тебя не убил. Змея зло куснула Клару и зашипела на нее. Мордочка у нее была вся в крови. Противная девчонка наступила на Минис. Как и в 11 лет, Рози все так же прекрасно понимала змеи и могла с ними разговаривать. Она не специально. «Давай я залечу ее рану, а потом тебя, и ты уйдешь». Змея подозрительно на нее посмотрела. «Говорящая предлагает мне помощь. Говорящая любит нас, не то чтобы любит, просто не боится и умеет с ними разговаривать». Рози достала палочку и бросила заживляющее заклинание на Картер. Та перестала всхлипывать и с ужасом воззрилась на Рози. «Чего это она?» «Да, обещаю, что не трону тебя», — сказал Рози змее. Змея как-то насмешливо на нее посмотрела своим немигающим взглядом. «Я не боюсь тебя, с, говорящая. Мы любим тех, кто с наш понимает». Рози облегченно вздохнула, когда змея уползла во свояси, откуда бы она ни пришла, после того, как Рози слабенькими чарами ее подлатала. Потом убрала палочку в карман и повернулась к своим друзьям, намереваясь продолжить соревнование, как столкнулась с шокированными и удивленными взглядами. Все замолчали и смотрели на нее, как на бомбу замедленного действия. «Ты говоришь на парсилтанге», — высказал общее замешательство Гаспар, чуть отступая от нее. Рози кивнула и удивленно на него посмотрела. «Ну да, разве не все волшебники так умеют?» После серпентария с Дадли и поступления, она думала, что все умеют разговаривать с животными. Они же волшебники, так почему бы и нет? «Нет, дюймовочка, это очень редкий дар», — ответил ей Алекс на удивление спокойным тоном, но глаза его изучающие ее осматривали. Он попытался улыбнуться, и многие считают его признаком темных волшебников. «Парсилтанг, умение разговаривать со змеями, проявляется очень редко. Темных волшебников?» «Нет», — Рози затрясла головой, — «она не темная волшебница. Ей просто нравится этот раздел магии, но это не значит, что она злая. Темный волшебник убил ее родителей, а Рози точно не такая. Это просто глупость». «Тогда почему Клара на нее так смотрит, Кларси?» Умоляюще позвала ее Поттер. Та очнулась от своего анабиоза и странно посмотрела на нее, словно не узнавала. Рози испугалась. «Неужели и она считает ее темной волшебницей? Пойдем в замок, Рози», — прошептала Клара, пряча от нее глаза. «Думаю, уже поздно». Рози прикусила дрожащую губу и кивнула. Она не хотела больше видеть эти шокированные взгляды и медленный шепот однокурсников, которые считали ее теперь не пойми кем. Уже развернувшись, Рози услышала голос Алекса. «Прочитай в библиотеке про семью Слизерин и Гриффиндор, Розали». Соревнование так и осталось незаконченным. Покидая академию, делегация превратилась в огромный жужжащий рой пчел аристократов в голубых летних мантиях и легких шляпках. Погода 30 октября стояла прекрасная, вечер только что очернил золотистые небеса, а на синем бархате появились первые звезды. Лунный свет заливал огромную помпезную карету с упряжкой волшебных пегасов, на которых делегация Академии собиралась добраться до Хогвартса. Путь занимал целую ночь, и по подсчетам Рози, они прибудут в Хогвартс около полудня. «Леди и джентльмены, ведите себя достойно. А ну постройтесь, наболтайтесь, когда вернетесь». Возмущалась Гарпия, полы ее серебристой мантии развивались во все стороны, а нос в лунном свете казался длинным, как у Пиноккио. Кожа на скулах натянулась, как у мертвеца, и Рози сначала испугалась, когда увидела ее. Недаром ей больше 100 лет, Наверняка она в этой академии еще с начала века. Ученики, высыпавшие на приакадемную площадку, зашептались еще сильнее и стали прощаться с отъезжающими. Радостные писки и бодрые кричалки вроде «Победа Шармбатону! Покажите этим северянам, что такое настоящая магия!» И тому подобные выкрики сопровождали большинство взбудораженных учеников. Делегация, а в основном это ученики седьмого курса неба и луны, солнце возмущалось два дня, млели от такого внимания и гордо задирали носы. Разве хотелось рассмеяться от того, как же холодно придется этим лягушатам, когда они прибудут в Шотландию в октябре? Сейчас там такой промозглый ветер, что заболеть на раз-два. Конечно, разве могла бы им это сказать, но зачем, так же неинтересно. «Счастливо?» – спросила Рази, когда к ней подскочила до безумия радостная Флёр и сжала ее в крепких объятиях. Обычно после такого запах ее духов не сходил с нее целый день. Маленькая Габи, под руку с Флёр, смущенно улыбалась, но в голубых глазках играли дьявольские огоньки. Рази потрепала ее по светлым волосам и расстроилась. Она будет скучать по этой малявке и совместным шалостям. Очень. Вот увидишь, Рази, я стану чемпионкой Шармбатона и выиграю этот турнир. Я в тебя верю, честно ответил Рази. Ты сильная и у тебя все получится. Рада, что вы так оптимистичны по поводу турнира, улыбчиво произнесла мадам Максим, возвышаясь над ними Альпийской горой. Девочки сделали реверанс и радостно улыбнулись директрисе. Болеем за родную академию, с энтузиазмом произнесла Рази. И очень ждем, когда вы вернетесь обратно. Мы еще не уехали, хихикнула Габриэль. Насчет родной академии, обеспокоенно ответила мадам Олимпия, опуская свои холеные руки Рази на плечи. Ты точно не хочешь поехать с нами? У нас нашлось место для Габриэль, уверяю, и для тебя хватит. Поживешь в родной стране, а потом вернешься. Не выпускной же год. Огромное спасибо за предложение, мадам, четко ответила девушка, ни секунды не сомневаясь в своем решении. Но я никогда не брошу своих друзей ради какого-то турнира. Я слишком люблю Шармбатон, тем более участвовать мне все равно нельзя. К тому же, я англичанка, а не шотландка. Это разные вещи. Габриэль из вредности показала ей язык, и Рази, несмотря на присутствие директора, сделала то же самое. Мадам Дельфия, завидев это, возмутилась и попыталась настучать ей указкой по лбу, но Поттер вовремя отскочила к Флёр и спряталась за ее объемной мантией. Мадам Максим, выслушав ее ответ, трогательно улыбнулась, а в глазах заблестели слезы. «Ты преданная своим идеалам, Рази, прямо как твоя бабушка. Она бы гордилась тобой». У Рази забилось сердце в грудной клетке, а на душе потеплело. Она очень на это надеялась, что несмотря ни на что, ее родственники гордились бы ей. Рази со страхом представляла, что мама и папа жалуются на нее, что она живет в другой стране и даже не вспоминает о своей родине. Это было бы ужасно. «Пиши мне обо всем», — шепнула она Флёр, когда мадам Максим отошла к карете. «Я хочу знать все о Хогвартсе. Ты могла бы поехать с нами, если такая любопытная», — укоряюще прошипела ей Флёр. «Не могу, я не хочу бросать своих друзей. Они моя семья», — быстрый взгляд на девчонок и на Алекса. «К тому же в Англии я чувствую себя очень странно. Мой шрам постоянно болит». Флёр закатила глаза. «Ладно, избранная, я буду посылать тебе письмо в неделю, но и ты мне отвечай. И обязательно устрой какой-нибудь розыгрыш. Надоело смотреть на твое кислое лицо. И сходи на свидание уже с тем мальчиком». Рази возмущенно ткнула ее в плечо. «Вот еще, советчица нашлась. Уж с Алексом она как-нибудь сама разберется». А еще Рази устроила шалость. Поздно ночью трансфигурировала ложки в мышей и закрыла их в кабинете мадам Бастиен, дав ней парочке других учеников. Гарпия очень прикольно сокрушалась сегодня утром по этому поводу. «Удачи тебе, Флёр. Я буду болеть за тебя», — искренне произнесла Рази. Флёр мило улыбнулась и в последний раз обняла ее. «И тебе, Рази Поттер, и не проиграй. Зря я тебя что ли английскому учила. Я постогаюсь». Флёр с сестрой убежала к карете. Делегация счастливо махала оставшимся ученикам, все искрились от счастья и радовались за свою академию. Шелковые флаги академии повязали на шею каждого ученика, а младшие курсы пели школьный гимн. Рази устало прислонилась к каменной стене и с улыбкой следила, как растворяется в ночной мгле огромная карета с десятком пегасов. Хотела ли она поехать и участвовать в турнире? Нет. Хотела ли хоть глазком посмотреть на Хогвартс, в котором учились ее родители? Да. Почему же она не поехала? Рази посмотрела на веселящихся Камиллу и Клару, розовощекую Эмарит, и ответ пришел сам по себе. Она не могла их бросить. Примечание к части. Дорогие мои читатели, я знаю, что многие ждали момента, когда Рази попадет на турнир и, скорее всего, сейчас разочаровались. Но я с самого начала планировал отправить Рази в Хогвартс только после четвертого, и вернуть ее на турнир было бы слишком клишировано. В каждом FF она возвращается именно в этот момент. Поэтому готовьтесь, что дальше пойдет сплошное ау. Глава 33. Ведьма на метле. Когда директор покидает академию, будь то обычная магловская школа или элитная французская академия, в заведении начинается борьба за власть. В данном случае между хладнокровным и пассивным заместителем директора месье Лазаром Широогненной, как преисподняя, и такой же злой, мадам Дельфией Бастиен. Рази наблюдала за их тихой войной и чувствовала себя, словно на страницах параграфа о войне Алой и Белой Розы, месье в качестве йорков, правивших в тот период, а Бастиен, как хитрые и изворотливые ланкастеры. Еще никогда Академия не находилась в таком хаосе, как в дождливом ноябре 1994 года. Мадам Олимпия, пусть и не часто выходившая из своего кабинета, умела искусно наводить порядок и стращать так, что никто и пискнуть в ее сторону не смел. Еще бы, попробуй нагрубить полувеликанши. Даже Рази такого себе не позволяла. Но когда величественная карета покинула Пиренеи, в Академии тут же начался беспорядок, достойный военных действий. Мадам Дельфия, возомнившая себя главной, решила управлять ученическими массами в одиночку и чуть ли не восседала на директорском троне в бальном зале. Месье Широэта, конечно же, не понравилось, и он в своей излюбленной холодной манере высказался о том, где же ее место и что она должна делать. Рази сразу же зауважала его после этих слов. С тех пор была еще парочка нелицеприятных происшествий, в момент которых Рази даже умудрилась нарушить запрет о школьной форме и надеть любимую футболку с битлами вместо белой блузки и покрасить дверь трапезной в розовый цвет. И Гарпия ей слова по этому поводу не сказала. Вот это называется анархией в школе. Шлеп. Небольшой комок бумаги в виде бабочки ударился о ее плечо и яростно упал на парту, взмахнув бумажными крылышками и сверкая неровными углами на светлой древесине. Рази Поттер вырвалась из своих тяжелых дум и с удивлением оглянулась. Однокурсники позади нее внимательно слушали лекцию по всемирной истории, задние парты дремали и изредка нервно подскакивали от громкого голоса преподавателя. Кейси Дженкинс, рыжеволосая ирландка, задорно ей подмигнула и кивком головы указала на бабочку. Рази сразу же развернула бумажку, уже зная, что там написано. «Наш уговор все еще в силе, если ты точно уверена». Я оставила ее рядом со статуей Аполлона после пятого урока. Кейси. Рази сразу же настрочила ответ. Уверена на все 100. Я верну ее тебе в конце дня. Рази. Через минуту вернулась бабочка с ответом. Только не сломай ее мне. Рази радостно улыбнулась. День обещал быть насыщенным. Когда прозвенел звонок с урока, серьезная Уна Феррула, преподавательница из Уганды, задала им домашнюю работу. На последних уроках они разбирали британское министерство во времена Первой магической войны. На следующих уроках вы должны сдать мне доклады о магических семьях Британии, которые влияли на политику министерства в начале века. В прошлый раз про Макуса рассказывала одна группа, теперь черед следующий. Солер, вы изучаете семью Боунсов. Приветствуется краткая информация, а не пересказ каждой ветви. Торрис, на вас Блэки, советую рассказать о них поподробнее. Таттерсби, семья Лестринджи. Поттер, вам достаются Малфой. Шиллер, вам Нокты. Советую ответственно подойти к работе. До встречи на следующем уроке. Мадам Уна исчезла из аудитории, как это обычно бывает, а ее книжки и ручки понеслись за ней вон из кабинета, распугивая незадачливых студентов, которым не повезло встать на пути. Рази записала домашнее задание и отвлеченно подумала, что Малфой слишком странная фамилия. Вероломство звучит далеко не ободряюще. И немного позавидовала Камилле, что той достались Блэки. Она бы с радостью проводила исследования по этой семье, а не по незнакомым ей Малфоям. Уходя из кабинета, Рази с глухим раздражением и обидой заметила смуглую фигуру Камиллы в объятиях ее первого парня Йоханнеса и зло закатила глаза. В последнее время подруга слишком много времени проводила с этим лунным мальчишкой, и Рази это очень бесило. А как же она? Как же их вечный ковен? Лучшие друзья навеки? Почему она променяла их на это самодовольное нечто? Рази он с первого взгляда не понравился. Около закутка с северной башней, где не было людей, Рази достала мантию-невидимку и набросила ее на себя. История была последним уроком, девятым, с каждым годом количество учебных часов росло, и до заката оставалось не больше 2 часов. Поэтому это было идеальное время для того, что Рози собиралась совершить. Рози очень хотелось завизжать от предвкушения, когда она представляла свою сбывшуюся мечту. На пути к саду она аккуратно прошла мимо толпы шестикурсников, в одно мгновение превратившихся в королей школы после отъезда семикурсников, протопала мимо Гаспара с его друзьями, Шампань, читающий какое-то письмо Клары, ругающихся Алекса и Дафни, и выскочила в сад. Солнечные часы рядом с живой изгородью показывали 5 часов вечера, близился ужин и сад опустел. Сам шип желтел под натиском поздней осени, из-за каждодневного холодного дождя на тропинках образовались лужи, в которых можно запросто утопиться. По саду вместе с запахом земли разносился вкус гнилых яблок и прелой листвы. Рози быстро прошла мимо лабиринта, стараясь не запачкать до длины старые башмаки грязью, специально хранила для таких случаев, и перелезла через невысокий темно-зеленый кустарник. На душе странное предвкушение перемешивалось вместе с адреналином, отчего тело пробирало радостная дрожь. Рози глянула на Шармбатон. Здание бледнело на фоне серого неба, а голубые флаги были спущены. В полузакрытых окнах можно было рассмотреть редких спешащих куда-то учеников, где-то там сейчас ее подруги. Рози стало совестно, что она ничего им не рассказала о своей мечте и даже не удосужилась сообщить, куда она пошла. Но потом вспомнила, как безвылазно пряталась в библиотеке Клара, обнималась со своей любовью Камилла, и уверенно качнула головой. Ну уж нет, свой первый полет на метле она исполнит в одиночестве. Метла, как Кейси и обещала, была прислонена к статуе Аполлона под слоем защитных и водонепроницаемых чар от внезапного дождя. Дженкинс объяснила ей, что тут был небольшой сарайчик, в котором ученики сборной хранили свои метлы на время учебы, и одолжить метлу в академии Кейси не могла, велик шанс, что Гарпия отберет ее и спрячет в свое подземелье. Леди не должны летать на метле, это неприлично. В гробу Рози видала ее неприлично. Поттер аккуратно положила метлу на землю, застегнула куртку, чтобы на высоте не замерзнуть, и вытянула вперед руку. Даже губу прикусила от напряжения и концентрации. Вверх. Метла на удивление сразу же прилетела ей в руки. Рози чуть ли не закричала от восторга. Класс, у нее получилось. Рози восхищенно провела ладонью по светлому, гладко отполированному древку с золотой надписью «Нимбус 2000», острым и прямым прутьем из осины и села на метлу. По идее, это не должно быть трудно. На то она и ведьма, чтобы на метле летать. Рози взмыла в воздух быстро, резко, и затормозила, когда поток воздуха ударил ей в лицо, еще сильнее растрепав ее и так непослушные волосы. Руки тряслись, поэтому Рози старалась успокоиться и не смотреть вниз. Чувство полета было необыкновенно легкое. Она словно прыгала на батутах, на которые тетя Петунья водила их с Дадли в детстве. Поттер накренилась в сторону и направила метлу. Метла сразу же откликнулась и понесла ее в сторону, вниз по гористому склону. Рози крепко вцепилась в метлу и весело засмеялась. Горный воздух и ощущение полета бодрило сознание, как самый лучший энергетик на свете. Она словно бы оказалась в невесомости, посмотришь вниз, а все маленькое и совершенно неважное. Рози смеялась и кружилась в воздухе, выделывая легкие пируэты. Пейзаж вокруг, темная листва, часть серого неба, башни Академии лазоревого цвета кружились в калейдоскопе цветов. Рози чувствовала себя на метле так же прекрасно, как и в дуэльной позиции. Она словно была рождена для этого, будто бы она всю жизнь знала, каково это, летать на метле. Теперь понятно, почему люди сходят с ума по квиддичу. Это лучший вид спорта. Высоко в небе послышался резкий клекот. Величественный орел с массивным клювом парил в небе, широко расправив крылья с черным оперением. Рози подняла голову и с удивительным спокойствием наблюдала за полетом черной птицы, пока ей на щеки не упали первые капли дождя, которые тут же замерзли на коже. Листья внизу зашелестели от капель воды, и Рози, продуваемая всеми ветрами и промокшая, решила снижаться. В целом, первые впечатления от полета были прекрасными и уже можно было возвращаться домой. Дождь усиливался, и в голове Рози возникла тревожная мысль. Она не знала, как спускаться. Метла, слишком быстрая, начала дрожать от ее трясущихся пальцев, и Рози, испугавшись, сильнее обхватила метлу бедрами. Возможность застрять тут на всю ночь, да еще и помереть от обморожения, не прельщали ее. Стараясь не дрожать, Рози направила метлу вниз, и та сразу же начала снижаться. Рози закричала, когда черная земля стала стремительно приближаться и направила метлу вверх. Очки, звякнув, взлетели и упали вниз. Рози, сырая и испуганная, почти вцепившаяся в метлу, как клещ, остановила ее и всхлипнула. Перед глазами все расплывалось, она видела только смазанную бездну перед собой и ничего более. Сердце стучало, как проклятое, и обещало проломить грудную клетку. Поттер на пару секунд замерла, она же ученица солнца, самого сильного факультета академии, просто не могла тут умереть, не на метле же, которая ей так понравилась. Это была бы самая глупая смерть на свете. Камилла 100 раз говорила Рози, что она храбрая и умная ведьма, так не могла же Рози предать доверие подруге и так нелепо погибнуть. Метла снова накренилась вниз, дождь лил с новой силой и замерзшие руки Рози соскочили с дерева. Поттер перевернулась, успев ухватиться одной рукой за метлу, но прутья переломились, и Рози упала вниз. Ветер мимолетно свистнул в ушах, хлопал воротник кожаной куртки, а внизу хлестали ветви деревьев. Рози успела только вскрикнуть, прежде чем серое небо превратилось во всепоглощающую тьму. Боль, вспыхнув, сожгла ее в своих мучительных объятиях. Удивительно, что Рози не истекла кровью по дороге в академию, и мадам Бастиен не схватила ее за шатание по коридорам после отбоя. Хотя, может, она и видела незадачливую ученицу, но просто решила не связываться с грязной, залитой кровью девушкой со шрамом на лбу и предположительно сломанной рукой. Девушка и сама не помнила, как это произошло, только тусклые, словно пожеванные, отрывки падения, боль от хлестких ударов о ветви деревьев, хруст в руке, когда она приземлилась на бок. Рози не знала, сколько пролежала под дождем, может, минуты, может, часы, но очнулась она в темноте, перемазанная черной грязью, с немилосердным жжением в руке и залитым темной жидкостью рукавом блузки. В спешке, сквозь боль и слезы, ей удалось доползти до палочки у статуи, призвать метлу и наложить парочку охлаждающих и лечебных заклинаний на руку. Жаль, она не знала никаких сигнальных заклинаний, чтобы позвать на помощь. Поэтому до замка ей пришлось топать самостоятельно. Бедные эльфы теперь будут оттирать грязь и кровь от школьного шикарного паркета.